14. Морской путь. Южное море простиралось на весь горизонт, толкая волнами борта торгового нефа. Яркое солнце блестело в переливах морских течений и озаряло паруса солнечными зайчиками. Смотреть на эту картину можно было вечно, ведь моя любовь к морю такая же бесконечная, как горизонт. Уже которую неделю судно «Бродяга Мэри» плыло вперед и все приближало нас к Кизану. Оттуда мы двинемся уже к Зандалару, что займет примерно столько же времени, если не больше. Зандалар? Так далеко я еще никогда не плыл. Последний очаг цивилизации в Великом море. Западнее уже ничего нет, ну, официально. По сведениям култерасских моряков, они проходили по Северному морю, что уже не просто изобилие айсбергов и прочих сложностей прямо до противоположного континента Калимдора. Но высадились только, чтобы пополнить запасы пресной воды, и сразу свалили. Ну, им вроде за разведку морского маршрута и платили. Так что оно неудивительно, но развивать направление люди уже не стали. Уж больно береговая линия сложная, даже корабль не подвести, только на шлюпках. Ну, по крайней мере, там, куда экспедиция доплыла. Вот гоблины за континент хвататься и пытались. Вроде бы даже какая-то колония шахтерская посреди пустыни есть. Впрочем, такая и на Нортренде есть. Ни одно нормальное королевство не разрешит зеленым любителям взрывов и открытых карьеров копать у них. Вот и приходится им искать другие варианты. Но зная гоблинов, там есть шахта, пирс, деревня шахтеров и дорога между ними. Все остальное их заинтересует только когда шахта окончится. Они также и на севере дела ведут. В общем, плыть к ним бесперспективно, если только попробовать выбраться из пустыни вслепую не хочется. Вот на другие части Калимдора я бы сплавал. Сейчас сделать это невозможно. Нет, технически возможно, но тут нужна или точная морская карта, или настоящая экспедиция с полным трюмом припасов, а не товаров. Без знания морских течений, ветров, состояния моря и остальных данных можно плыть очень долго, и запасов простого торговца не хватит. Взять, например, наш путь до Кизана. Зифтера – опытный навигатор. И пользуясь официальными картами, составленными еще гоблинами за сотню лет и обновляемые каждое десятилетие, можно проложить лучший маршрут. Незнающий моряк будет плыть туда несколько месяцев, порой днями пережидая штиль. Но если понимать все нюансы, можно ускориться в несколько раз. А потому наш путь займет всего месяц. Точнее, он уже почти подходит к концу. И уже на днях мы увидим родину гоблинов. Меня буквально будоражит мысль о том, чтобы поскорее попасть в Зандалар. Да, я понимаю, что нас дальше порта никто не пустит, а потому рассчитывать на изучение новой земли и культуры его народа не приходится. Но упустить шанс хотя бы посмотреть на это я не могу. Там уже я налажу контакты и постепенно смогу добиться разрешения на исследование. Все же моя слава первооткрывателя и путешественника весьма широка. И узнай власти, что с моей помощью можно несколько расширить знания окружающего мира об их родине. Думаю, они не откажут мне. А уверен, что не откажут? Спросил меня Патрик, когда мы обсуждали этот вопрос. Вполне, кивая ему. Зандалары, как и любые другие цивилизованные нации, заинтересованы в контакте с миром. То, что они тролли, и то, что у них дурная репутация, им серьезно мешает. Сейчас все понимают, что торговать друг с другом куда выгоднее, чем воевать. С моей же помощью можно создать им весьма положительный образ, что хоть немного, но сдвинет устаревшее познание о них. С годами такой обмен вполне может привести к тому, что человеческие королевства сами заинтересуются богатствами троллей. «Как бы они ни начали войну», – покачал головой друг. «Сам знаешь, когда цивилизация приходит к дикарям, то первым делом они пытаются силой отнять у них все ценное. Вспомни остров Тифис». Да, был такой маленький островок, где жило небольшое племя людей на далеком юге. На нем добывался весьма редкий янтарь, который местные готовы были обменять на ценности. Однако торговая компания предпочла просто отнять все, а тот народ истребить. Это случилось очень давно, но ситуация показательная. Ну, насколько я знаю, сами зандалары ребята сильные, так что к ним с добром не придут. Могут и сами прийти кому-то, а потом видно будет. Основная сложность в том, что добраться до них сложно. До Кизана путь неспокойный, а тут еще дальше. А порталы не работают? У вас же и маги есть, и в Даларане. Могут и подсобить. Если бы портальная магия была такой простой, мы бы просто летали по миру, хмыкнул я. Любое пространственное перемещение далее пары миль задействует лей-линии. И эти лей-линии имеют свойство изнашиваться. У нас в Кельталасе с портальных перемещений по тому плату и берут, чтобы работу геомантов по поддержке онных оплатить. Без них повреждения могут заживать десятилетия, а в худшем случае лей-линия вообще может схлопнуться, и пока не сконденсируется новая, всю округу будет лихорадить. В магическом, конечно, смысле. Но и обычных людей проблемы не минует. О подводных же вообще позаботиться невозможно. Так что между континентами могут прыгать или единицы и редко, или много, но один раз. То есть, чисто прикидывая, за этот один раз можно и целую колонию хоть на Калимдор перенести? Наверное. Но это реально только один раз и без оглядки на последствия. Пожал плечами я. Я бы лучше завез поселенцев кораблями и оставил такой портал как средство связи и возможного побега. Знаешь, колония становится куда привлекательнее, когда ты знаешь, что если случится худшее, ты всегда сможешь свалить. Эльфы так вообще никуда без такого не поедут. Не, сорвиголовы найдутся, но их же не пустят просто. Другое дело, что переслать такую прорву народа через море, разве что только задействовав солнечный колодец, можно. Но все равно, взял и фьють на другом континенте. Ох уж эта магия. Покачал Патрик головой. Страшно представить, на что способна она. Я порой жалею, что твой народ научил нас таким вещам. Ну, тогда от этого была польза, а сейчас непонятно что. Но люди сделали за все эти годы немало важных открытий, которые даже у нас стали очень важными. Тоже продление жизни. Обычный эльф живет где-то до 800 лет. Если он хороший маг и умеет продлевать себе жизнь, так и вовсе пока не надоест. Нет, пределы есть, но до них никто и не дожил еще. Взять бы хотя бы короля нашего. Анастариан живет уже куда больше 4000 лет и явно не планирует с трона уходить. Оттого его сын Кельтас и уехал в Даларан. Задолбался ждать, пока ему отдадут корону. И решил вместо этого уйти в магию. Эльфы оказались очень приспособлены под такой метод продления жизни. А чтобы сравниться с ними, нужно быть кем-то очень могущественным. Как я слышал, мать Медива Эгвин как раз 1000 лет назад и прожила. Но она была даже не могущественной, а просто-таки чудовищной. Так что от союза с людьми мой народ очень сильно выигрывал. И не только в плане битвы с троллями. «Ох, жду не дождусь, чтобы встретиться с первыми троллями, которые не захотят меня убить», — хмыкнул я. «Если и эти пожелают, то придется признать, что ненависть к эльфам у них в крови, и все виды троллей — наши враги». «А что, этих видов так много?» — спросили подошедшие к нам с Патриком братья Торки и Вилки. Братья Усачи с большим интересом слушали наш разговор и решили спросить. «Ну, всего есть 4 вида троллей», — ответил я. Лесные, к которым относятся наши кровные враги Амани. Они большие, зеленые и довольно агрессивные. Некогда у них была могущественная империя, что была самой сильной на континенте. Но наш союз их почти истребил, и остались только маленькие племена. Джунглевые тролли – это гурубаши. Они более худые. Цвет кожи варьируется на более темные, хотя есть и светлые. Они живут либо на островах на юге, либо в тернистой долине. Штормвинд с ними постоянно воюет. Как я слышал, несколько лет назад армия Гурубаши их едва не истребила, и только силами Дива всех спасла. Дальше идут ледяные тролли, они же дракари. Но с ними мне встретиться не доводилось. Говорят, они очень большие. Ну и зандалары, прародители всех остальных. Их я, может, пару раз видел издалека. Они ходили прямо и не были такими сгорбленными, как другие. Но большего о них я не знаю. О, помню. Один маг как-то рассказывал, что есть некий 5-й вид. Усмехнулся Патрик. Но этих ребят так и не нашли. Слышал эту чушь? Фыркнул я. Это некоторые маги Даларана могут теоретизировать на эту тему часами. Остальные не верят. Я облазил полмира и с троллями дел имел, но даже намека на еще один вид пока не замечал. Может, где-то в какой-то глуши есть, но пока непонятно. Народ, понимающе покивал. Да, исследователи, как я, часто ищут что-то невероятное и занимательное. Ну, не как я. Все же в зоологии или изучении флоры и фауны я как-то не заинтересован, так как эта фауна постоянно пытается меня убить. Но общался с теми, кто изучает. Вот и нахватался знаний. Вон, с Браном, когда в экспедиции были, часто общались на подобные темы. «Так! Что вы тут бездельничаете, грязные недоумки?» Послышался грубый голос Рагдальгельма. Только сейчас заметил, что пока я тут рассказывал о троллях, вокруг собралось немало матросов, чтобы послушать нас. Ну да, байки травить я умею. А потому по вечерам я что-нибудь ведаю из своих странствий или каких-то открытий. Вот и сейчас народ решил меня послушать. И тем самым от своей работы отлынивает. «А ну быстро по местам!» — рычал боцман. Ворчливый дворф быстро заставил народ разбежаться и заняться делом. Насколько я знаю, раньше Рагдальгельм был простым прорабом на стройке. Родом из Тальгорна он работал в гильдии каменщиков, в лучшей строительной компании Штормвинда. А вот там он обкладывал работников матами и руководил всем. И так впечатлил Фицгаряка, что тот пригласил его к себе, в команду еще 30 лет назад. Вот только с ними и плавает, став боцманом. При его управлении команда всегда была дисциплинированной и продуктивной. Бездельников он не жалует. А матами скорее говорит, чем ругается. «Вижу корабль!» — крикнул с гнезда смотрящий. Все тут же затихли и повернулись к нему. «Трольская балага!» — сообщает он. «Флага пока не видно. Быстро движется к нам!» «Пираты!» — быстро сказал боцман. «Только они на таком плавают! Флаг поднимут, как сблизятся, чтобы напугать!» Это обычная тактика подобных клоунов. «Пираты!» Редко, когда просто нападают. В основном предпочитая действовать весьма изобретательными методами. Их главная задача – заполучить товары. А уже убивать команду или вообще ввязываться в бой никто не хочет. Ведь они и сами могут погибнуть. Плюс, за ценных пленников можно выкуп получить. А потому их тактика – подобраться поближе, поднять максимально устрашающий флаг, парочку раз выстрелить и напугать команду, чтобы те просто сдались без боя. Так часто и случалось. Ведь моряки – редко являются профессиональными солдатами, а пушек всегда немного, ведь место под команду и товар нужно. Нет, разумеется, были и те, кто вырезали всю команду, но такие отморозки встречаются очень редко. Да и те, что прославили своей кровожадностью, обычно зверствовали только поначалу, чтобы создать вокруг себя репутацию беспощадных чудовищ. Это помогало в будущем запугивать добычу, и те сдавались без боя. Конечно, порой бывало и наоборот, что напуганные моряки, боясь пыток, не сдавались до смерти. А потому пираты старались подобными методами не перестараться. Себе же хуже делают. Так что большие, тяжелые и медленные торговые суда всегда легкая добыча для быстроходных кораблей. Тролли наловчились делать весьма шустрое судно, что плавают в основном поближе к островам. Если тут такое, значит и острова недалеко. Ведь для серьезного моря подобные лодки не приспособлены и в любой шторм затонут, в отличие от нашего. На палубу вышел капитан, и ему тут же подали подзорную трубу. Рядом с ними встал явно нервничающий старпом и не менее взведенный навигатор. «Надо было брать сопровождение», — поежился Диладжок. «Стоило ведь раскошелиться». «Поздно ныть», — слегка дрожащим голосом ответила Зефтера. «Что делать будем?» «Пускай плывут к нам», — спокойным голосом ответил капитан, убирая подзорную трубу. «У нас все равно нет пушек. Вооружите команду. Если это те, кто я думаю, то можно разойтись мирно». Спокойствие капитана было немного непонятно команде, но спорить никто не стал. Все доверяли Фицу и выполняли его приказ. Сабли были розданы команде. «В следующий раз закупаем дворфийские пищали», — мрачно произнес Рагдальгельм. «Говорят, новый огнестрел уже лучше старого. Скоро эра луков пройдет, и все будут с пушками ходить. Кул Тирос уже принял на вооружение первую партию, а потом и остальные начнут порохом пахнуть». «Думаю, будет очень дорого», — хмыкнул я. «Все упирается в гребаные деньги». Меж тем, пираты, поняв, что их заметили, подняли черный флаг с черепом и костями и начали заходить на правый борт. Набита большая быстроходная лодка с косыми парусами была как бочка с сельдью. Только на палубе минимум человек 50, И черт знает, сколько их в Триме. Ни товара же, ни особых припасов. Можно себе позволить. Сдавайтесь, крысы! Убьем, зарежем, сожрем! Кровь, кровь, кровь! Такие крики расходились по всей палубе кораблика. А вот когда они приблизились к нам, их энтузиазм резко поубавился. Они затихли и как-то стали неуверенными. Причина стала понятна всем. Во-первых, мы не выглядели такой типичной командой купеческого судна. Теми же голодранцами, что и у пиратов, только менее рискованными. Нет, все спокойные, явно подготовленные и при личном добротном оружии. А не стандартная абордажная сабля, скованная по принципу, чтобы не жалко утопить. Но и во-вторых, этих конкретных клонах мы встречаем не в первый раз. Они нас уже знают и знают, что от нас ждать. На меня было обращено особо большое количество недружелюбных глаз. «Привет вам, друзья мои!» Самодовольной улыбкой произнес Фицгоряк. «А где ваш капитан?» И капитан не заставил себя долго ждать. Это был тоже гоблин, только не так аккуратно и солидно одет. «Давно не виделись, Трисвищуп. Как поживаешь? Как твои волосы?» От упоминания волос пиратский капитан заскрежетал зубами, а затем обжег меня злобным взглядом. Да, помнит, как я ему едва скальп не снял. Целился ему в голову, но чуток промахнулся и сбрил ему волосы, оставив солидную залысину. Сейчас ее вроде нет, видать, немало денег отдал мастерам, чтобы ему волосы восстановили. «Прекрасно!» С натянутой улыбкой выдавил из себя Трисвищуп. «А мы тут плыли, увидели знакомых, думали поздороваться». «О, это так мило!» — покивал наш капитан. «Как видишь, я жив-здоров и процветаю. А ты как?» «Прекрасно. Ну, тогда мы, пожалуй, поплыли. Не хочется опоздать. Всего наилучшего. И вам». Сопровождаемые скрежетом зубов пиратов и нашим смехом, оба судна разошлись. Пираты остались без добычи. Нет, закидать нас телами могут, но останется ли их достаточно, чтобы корабль потом до гавани дотащить? Да и к тому же капитану мы можем прорубиться, как-то разок уже получалось. Наш корабль для них — тот кусок, который можно откусить, но будет крайне трудно переварить. Лучше уж поискать чего другого. Благо, в окрестностях Кизана вариантов немало. Вот она, суровая морская доля. Глава 15. Рискованное дело. Остров Кизан было видно издали даже среди бела дня. Этот причудливый город из камня и металла, раскинувшийся вокруг огромной горы, поражал неискушенного зрителя. Да и искушенного удивить мог. В отличие от чистых городов волшебников и эльфов, в отличие от строгих и ровных городов людей, в отличие от фундаментальных дворфийских городов, гоблинский просто сводил с ума своим видом. Он был кривой, закрученный в несколько уровней, и явно делался каким-то безумным гением, а не адекватным существом. Их город, что будто создан из мусора и роскоши, был идеальным воплощением своих жителей, такой же сумасшедший, непостоянный и переплетенный, как улей в муравейнике. Наполненный огромными прожекторами, что освещали остров даже днем, это место напоминало собой какой-то игрушечный домик или кукольный театр, но из металла, нефти и запаха гари. Сам воздух в этом месте был неприятен, а запах рыбы в порту покажется мелочью с резкими ароматами брошенных на улице химикатов. Основные улицы оставались чистыми, но стоило свернуть в какой-нибудь переулок, как там зона комфорта резко заканчивалась. Кизан восхищал и отвращал одновременно, как и сами гоблины, что своей находчивостью и ярким характером привлекали других, но их жадность и безумие вызывали омерзение. Корабль причалил в порту уже ближе к вечеру, и команда начала спускаться на землю. Народ заготовил свои пожитки, ведь город известен еще и своими увеселительными заведениями. Казино, бордели, всякие запрещенные товары. Тут можно было найти все, что, мягко говоря, не поощрялось в цивилизованных странах. От какого-нибудь раба, вещества или жуткого эксперимента до книг по темным искусствам. Долоран как-то пытался повлиять на них, но гоблины их просто игнорировали. В ответ город магии проигнорировал уже их, и представители этой, пусть и способны к арканным искусствам расы, на обучение туда теперь просто не берут. Но неважно. Мы тут максимум на пару дней, а потом поплывем дальше. Сейчас капитан закончит разговаривать с другими гоблинами и даст нам отмашку идти куда хотим. А пойти есть куда. Я тут пару неплохих мест знаю». «Я вот думаю, а гоблинам нормально торговать с зандаларами?» — спросил Патрик. «Те же их вроде в рабство держали, а теперь торгуют». «Деньги не пахнут», — усмехнулась Зефтера. «Может, в далеком прошлом у нас и были разногласия, но в некотором роде мы даже благодарны им. Ведь если бы не лень и жадность троллей, мы бы всего этого не достигли». «Это верно. Изначально раса гоблинов была не очень умной. Фактически, их интеллект был на уровне полузверей или диких людей еще до прихода эльфов. И разум их практически не развивался, что было странно. Жили они рядом с минералом под названием каджамит. Какой-то камень, что обладал очень странными свойствами влияния на мозг. Экспедиция зандаларов изначально благосклонно относилась к гоблинам и даже торговали с ними на простейшие товары, в обмен на каджамит. Им этот минерал позволял проводить какие-то свои ритуалы и вводил в мозг нужное состояние. Однако, как тролли узнали, что остров просто переполнен этим, так решили забрать все. Но вот сами добывать не захотели и заставили гоблинов. Те годами горбатились, жили, рождались и умирали в шахтах, попутно вдыхая пыль каджамита, что со временем увеличивало их интеллект в несколько раз. В какой-то момент они стали настолько умны, что очень быстро освоили свои науки и стали создавать оружие, которым и прогнали захватчиков. На другие расы этот минерал действует не так сильно и считается весьма опасным запрещенным веществом, а вот гоблины от него могут только свой разум усиливать, хоть никакой зависимости и не имеют, ну, если постоянно не баловаться. «Ну чего они там так долго?» – негодовал мой друг. «Давно бы уже нас отпустили, а то стоим. А время-то идет». «Боишься, что всех гоблинш без тебя разберут?» – усмехнулся я. «А сам-то?» «Нет, меня гоблинши не интересуют», – поежился я. «Был опыт?» «Больше в Кизане я не пью». «Да, было разок. Напился до чертиков, а потом меня утащила группа миловидных зеленых девиц, с которыми ночь я и провел. На утро еле ходил, так как эти неугомонные извращенки накинулись всей толпой, а я пьяный оказался привязан к кровати. Короче, с тех пор больше кружки пива тут не беру, да и в остальное время не напиваюсь до беспамятства». «С троллями было?» «Нет, тролли меня обычно убить хотели». «Говорят, зандаларки довольно симпатичные. Приедем и посмотрим». Меж тем, Фицгоряк закончил общение и вернулся к нам. Капитан выглядел каким-то нахмуренным, явно в серьезной задумчивости. Подойдя к нам, он тут же подозвал к себе брата и сестру и что-то им нашептал. Те, услышав его вести, стали такими же серьезными. Зифтеза тут же достал карты, а Диладжок нашел столик, где их расстелили. «У нас важные новости, народ!» Обратился к нам Фиц, смотря на карты. «Только что стало известно, что у тролли через месяц будет празднование. День рождения любимой дочери короля Растахана, принцессы Таланджи, что будет идти 3 дня. Если мы успеем добраться до города, у нас появится уникальная возможность пройти дальше, чем на нижнем ярусе. Принцесса обожает ткани, а потому мастера могут заинтересоваться нашей партией эльфийского шелка. Если успеем, то сорвем куш, а если опоздаем, то порт может быть закрыт на 3 дня, и нам придется то посидеть на корабле все это время». Новость неожиданная. Это очень выгодная возможность, которая может окупить все затраты 3-кратно. Эльфийский шелк, что мы сейчас везем в трюмах, это одна из лучших тканей во всем мире. Магическая ткань, которую производят наши мастера, является великолепным материалом и настоящей роскошью для всех остальных рас. И это еще не редчайшая рунная ткань, которую только в Даларане производят. Наши делают ткани, что промачивают заряженной маной, а потом высушивают. Это сложный процесс, но в таком насыщенном силам месте, как Кельталас, сделать его можно. Есть у нас целая деревня, где его производство на поток поставили, и все жители этим живут. Фицгоряку вся партия досталась за немалые деньги, но все это вполне может окупиться у троллей, если не больше. «Ну и что нам тогда мешает?» – спросил я. «А то, что с севера на нас идет буря», – мрачно ответил гоблин. «Серьезная буря под конец весны, однако шанс ее пройти довольно велик». «Велик?» — нахмурился Рагдальгильм. «Да, она начнется через неделю, и если пойдем сейчас, то успеем проскочить. Так мы точно прибудем вовремя». «Но погоди, брат», — сказала Зевтеза. «Может, нам не стоит так рисковать? Да, шанс проскочить велик, но не гарантированный. Мы можем поплыть южнее и двинуться к сети островов. Так влияние бури будет минимальным». «Острова — это не только безопасность от непогоды, но и опасность пиратов», — покачал головой Диладжок. «В этих водах наших собратьев полно, и они не упустят возможность насадить нас на ножи. Это не маленький корабль, как недавно. Там уже паровые машины будут и команда с пушками. И эти ребята могут даже нас всех на корм рыбам пустить, чтобы мы потом торговой компании не настучали. Так что тут я с братом согласен. Важно попытаться». Физгоряк думал недолго и повернулся к команде. «Придется нам подождать с развлечениями». «Ну...» Команда явно была недовольна. Они бы предпочли провести неделю в городе, тратя свои деньги, чем рисковать в буре. «Удвою жалование и по возвращению оплачу гулянку», — объявил он. «О! Вот это уже народ расшевелили. И они серьезно задумались. Честно говоря, не сильно мне это нравится. Воды для команды незнакомые, и соваться в такие шторм риск не нужны. Но это не первый шторм, через который мы проходим, а альтернатива такому – вставать между гоблином и прибылью, чего делать я однозначно не собираюсь. Прорвемся уж как-нибудь». «Ах, мои сладкие гоблинки», – вздохнул Патрик. «Подкати к Зифе», – усмехнулся я. «Я не самоубийца. Слабак, сам такой». Приняв окончательное решение, команда поспешила обратно на судно. «Не боишься рискнуть и поплыть в шторм?» — спросил мой друг. «Не боюсь», — пожимая плечами. «Нет, мне это не нравится. Но штормов бояться, в реке плескаться, о море позабыв. Ни первый шторм и не последний». «Мог бы этими опасениями поделиться. У тебя хорошая чуйка, Эйс». «Зачем? Он и так все знает. Он плавает не меньше меня и капитанствует уже очень долго. Да и риск, по большей части, на нем. Шторм-то мы переживем. Но ремонтировать корабль ему придется за свои». «Что верно, то верно. Однако из тебя получился бы хороший первый помощник. Получше, чем Диладжок. Он больше писарь и казначей. А вот работу Старпома выполняет отвратно». «Нормально он работает», — не согласился я. «Он внимательный и дотошный, так что за порядком следит». «Старпом еще должен представлять команду и ее интересы для капитана, а нас он не особо слушает. Не любит он всех, кто не гоблин». Покачал головой Патрик. «Ты бы лучше с этим справился. Тебя все знают и уважают, и ты бы эффективнее мнение команды доносил». «Это слишком муторно», — отмахнулся я. «Да и не стоит уж совсем гнать на брата капитана. У всех есть свои недостатки, а эти несущественные. Наш капитан адекватный тип и готов сам слушать команду». «Ну, как знаешь, но под твоим командованием я бы плавал охотнее». «Мне не хочется заниматься подобными вещами. Капитанство — это слишком много мороки, а я тип свободолюбивый и не хочу быть к чему-то привязан». «Ага, сегодня я с этой командой, а завтра уже с другой. Меня как ветер носит по морю, и плыву я туда, куда сам хочу, порой подсаживаясь к тем, с кем по пути. Самому же вести путь слишком сложно и затратно по силам. Лучше пусть другой это делает, а я помогу». Через час бродяга Мэри восполнила недостающие припасы, и мы отправились в путь. И никто из нас тогда не заметил, что крысы сбежали с корабля. Глава 16. Как будто в бурях есть покой. Погода начала портиться уже на следующий день, как мы отплыли. Тогда это были просто мелкие тучки с порывистым ветром, а потому никто не обратил внимания. Через неделю до нас всех дошло, что мы не успели, а потому впереди нас ждало только неизведанное. Поворачивать назад было уже поздно, а потому корабль продолжал плыть вперед, стараясь миновать основную непогоду, но и этого у нас не получилось. На пятый день пути Старпом приказал все вещи на судне закрепить и распределить так, чтобы не болталось и перевеса не было. Целый день занимались этим, Кто-то даже трусы свои к полу прибил, на всякий случай. Когда наступила ночь, на седьмой день начался настоящий шторм. Большая часть команды отправилась внутрь судна, а на палубе осталась только основная, самая опытная и сильная команда, что знает данный корабль и годами на нем ходили. Я тоже остался, так как был слишком полезен, чтобы меня не использовать. Да и я сам вызвался, ибо отсиживаться в трюме, пока мои друзья тут рискуют собой, мне не хочется. Темная непроглядная ночь опустилась на Южный океан, освещаемая лишь тусклыми масляными лампами, механическими гоблинскими прожекторами, установленным на носу корабля, и вспышками молний, что яркими лучами ударяли с небес. Высокие волны били о борта и толкали торговый неф во все стороны. Дождь стеной обрушивался на нас и вместе с солеными брызгами заливал палубу. Все, что попадало в трюм, тут же откачивали матросы, и они же там будут латать пробоины в случае чего. Рулевым в этот раз стал Рагдальгельм, как самый крепкий и физически сильный среди нас. Коренастый дворф вцепился в руль и вел корабль, подчиняясь каждому приказу капитана. Фиц-горяк, несмотря на маленький рост и присущее гоблинам хрупкое телосложение, отказался отсиживаться у себя в каюте и лично руководил всеми. За это его команда всегда уважала, несмотря на хитрость, легкое коварство и жадность, присущие всем представителям его расы, он в безопасности не отсиживался. «Паруса убраны, капитан!» – отчитался Патрик. «Остались только малые!» «Отлично!» – кивнул он, доставая сундучок. «Дил, начинай!» «Есть!» – четко ответил старпом, стоящий в дверях позади капитана. Достает из сундучка магический свиток и тут же зачитывает его. В следующий миг вокруг борта закрутился ветер, что начал ослаблять волны. Те теперь не так сильно толкали судно и не пытались переворачивать его. Но это мера временная. Нанимать на борт полноценного мага всегда очень дорого. Такое позволить себе могут либо очень богатые купцы, либо военные моряки. Свитки, конечно, тоже недешевые, но зато лежать, дожидаясь своей очереди, могут сколько угодно. У Фица они куплены еще 10 лет назад и до сих пор все не потратил. А вот сейчас их время придет. Это одна из причин, почему капитан уверен в успехе нашего пути. Если что, он весь сундук впустит на защиту. Но пока хватает и одного. Вот сейчас старпом будет активировать все по команде. Стоит Диладжок специально под навесом, чтобы сами свитки не промочить. «Зифтеза, докладывай!» – крикнул капитан. «Впереди что-то есть! Право руля!» Ответила наш навигатор специальный аппарат связи. Она же вызвалась на место вперед смотрящего. Пристегнув ее к носу корабля, она надела специальные гоблинские очки и сейчас всматривается в темноту. «Есть право руля!» – подтвердил дворф. Корабль начал поворот, а ударившие в бок волны слегка качнули его, отчего тот едва не подпрыгнул. Все крепко держали за веревки и перила, внимательно вслушиваясь и смотря по сторонам. «Никогда не знаешь, что будет». И нужно оставаться внимательным. Ветер просто чудовищный и сильно треплет косые паруса, но те достаточно крепкие, чтобы выдержать такие порывы. Снова волны ударяют, но на этот раз сзади. Волна поднимает судно и резко обрывается, а потому корабль падает с высоты в полметра. Это маленькое расстояние для человека, но для такой тяжелой посудины это дикая встряска. Мы все попадали, а главная мачта качнулась. «Парус!» – крикнул капитан. Из-за удара о воду веревки, которыми был закреплен парус, ослабли, и ткань начала раскрываться. Мы с Патриком тут же рванули вверх по канатам, чтобы не допустить этого, но мы не успели. Главный парус поднимается на полную и подхватывает косой ветер, отчего все судно резко сворачивает и накреняется. Слышатся крики внизу. Мои пальцы едва не соскальзывают, но друг хватает меня за рукав и подтягивает. «Держись, ушастый!» «Ага!» Киваю ему и продолжаю работу. Мы вдвоем быстро делаем свое дело. Веревки скользят сквозь пальцы, мышцы напрягаются не меньше, чем канаты, а зубы скрежещут от давления, но нам удается вовремя убрать полотно и крепко зафиксировать его. «Парус убран, капитан!» Кричит Патрик, и мы вместе спускаемся на палубу. Какая-то поломка впереди, но там уже справляются Торки и Велки. Уорли, Марсин и Бертранд помогают им. Вместе парням удается быстро справиться с возникшими проблемами. Удар! Судно тряхнуло снизу. «Хейс, быстро!» – отдает приказ Фитц, тут же бросаясь внутрь судна и спускаясь в трюм. Там ребята уже вовсю работают ведрами, откачивают воду, а другие стучат молотками и тащат доски. Слаженность работы позволяет им эффективно использовать свое немалое тут количество и быстро передавать доски и инструменты. «Доклад!» «Небольшая пробоина с левого борта. Киль не задет. Вода поступает, но мы быстро откачиваем!» Быстро отрапортовал Юирк. Киваю и поднимаюсь наверх, отчитываясь капитану. «У нас вода, но парни справляются». «А ведь кто-то говорил, что крыс стало меньше!» Буркнул Фицгарек. «Зил, доклад!» «Нас сместило сильно вправо», — послышалось от девушки. «Впереди чисто!» «Попутный ветер и сильные волны», — покачал головой гоблин. «Если так пойдем, то подойдем слишком близко к...» «Вижу просвет! Два ромба справа по курсу!» Пришел голос навигатора. «Буря там слабее!» «Око шторма! Право руля!» «Есть право руля!» Бродяга Мэри двигалась по волнам, освещаемая лишь вспышками молнии. От каждого блеска все становилось видным и казалось, будто море наполнили змеи, что переплетались друг с другом в причудливые формы, по которым мы были вынуждены идти. Ветер воет, как безумный волк, смотрящий на полную луну, и свистит в ушах, разбавляемый лишь бушующими волнами. Дождь барабанит, как сумасшедший музыкант-ударник, что впервые взялся за свой инструмент. Молнии снова блестят среди тяжелых облаков, что нависают над нами, грозясь вот-вот рухнуть на наши головы. Гром бьет по ушам, особенно по моим чувствителям. «Вижу свет!» — крикнул Торки. Мы с Патриком посмотрели с бортов и действительно увидели впереди место, где облака были не такими тяжелыми, отчего можно было увидеть даже какой-то свет. Сквозь ветер и дождь было видно не очень хорошо, но что-то различить у меня получилось. «Мы почти выбрались!» Радостный голос капитана прозвучал на палубе. «Держитесь!» «Да!» — поддержала его слова команда. Рагдальгельм тут же направил судно к спасительному месту, и мы сквозь бурю двигались вперед, прыгая по волнам. Удар! Борт резко накренился и едва не перевернулся. Волны с дикой мощью обрушились на нас, словно голодные собаки, которых держали на привязи столько времени, а затем резко отпустили. «Дил, свисток!» Старпом тут же достает один и пытается активировать, но новый удар волны отшвыривает гоблина в стену, и тот теряет сознание. К нему бежит капитан, а мы стараемся удержаться на ногах от чудовищной трески. Удар! Еще одна волна обрушилась на палубу. «Ах!» – послышался женский вскрик. Оборачиваюсь и смотрю на нос корабля, что был пуст. Лишь порванные ремни болтались на ветру. «Зевтеза!» Бросаюсь вперед и смотрю на волны, но там ничего не видно. Удар! Мачта накреняется и переламывается от ударившей в нее волны. Веревки резко рвутся и устремляются куда-то за борт. «Ах!» – вскрикнул я, когда канат врезается мне в живот, и меня уносит за борт, и не меня одного. Успеваю увидеть Патрика, который полетел со мной. «Воздушный пузырь!» Создаю вокруг своей головы и головы друга по пузырю воздуха. Он дает кислорода секунд на 30, а также позволит смотреть, не подвергая глаза воздействию мутной морской воды. Впрочем, не видно все равно почти ничего. Мир затянуло волнами, и меня начало тащить вниз, утягивая веревками за остаток мачты. Пытаюсь вырваться, но обвязавшие торс канаты слишком затянулись. Сабля оказалась прижата к боку, и ее теперь невозможно вытащить. Кое-как получается дотянуться до кинжала в сапоги и начать резать веревку. «Давай, давай, давай!» Нас тянуло все глубже и глубже, а мутность начала темнеть. Вскоре веревка подалась, и я оказался свободен, но не спешил высвобождаться полностью и повернулся к другу. «Свет!» Создаю пучок света и разгоняю тьму. В мутной воде удается увидеть Патрика, что пытался выпутаться. Дело осложнялось тем, что ему зажало руки, и он просто не мог достать ножи, а потому лишь дергается, пытаясь освободиться. подтягиваясь к нему и начиная резать канаты. Мокрая веревка плохо поддавалась кинжалу, а воздух в пузыре заканчивался, и мне уже приходилось задерживать дыхание. Неожиданный поток ударяет мне в лицо и отшвыривает от Патрика и срывает пузырь. Меня закрутило волной и выбросило на поверхность. Вздохнул я кислород и выплюнул воду. Воздушный пузырь. Создаю сразу два. Один вокруг головы, а второй в свободной руке, чтобы передать его другу. На Патрике еще висит мое заклинание, и я чувствую, где он, но он быстро погружается все глубже. Ныряю и плыву на свои ощущения. «Давай, давай, давай!» Повторял я в своем сознании и быстро приближался к ослабевающим чарам. Воздух у него уже кончился, но он, как и любой моряк, умеет надолго задерживать дыхание, а потому я еще могу успеть. Вскоре в мутной и темной воде я все же добираюсь до своей цели и, ухватившись за веревку, протягиваю ему пузырь. Успеваю увидеть его напряженное лицо. Он сам тянется ко мне. И тут новый поток отталкивает меня в сторону, отчего я потерял концентрацию, и удерживаемые на мне сейчас заклятия развеиваются, а друга закручивает и уносит в темноту. «Патрик!» Без пузыря в глаза попадает соленая вода, и я даже немного перестаю видеть все вокруг. Кислорода нет, но я все равно пытался сопротивляться. Однако и его заклинание развеялось, а потому я даже не знал, в какую сторону плыть. Вдохнул я, выплыв наружу. «Патрик!» Внутри образовалась пустота от осознания потери. Его уже никак мне не спасти. Даже если я буду продолжать нырять, это будет бессмысленным, ведь я и направления не знаю. Понимаю, что ничего не могу сделать, но от этого на душе только больнее. Отбрасываю чувства. Потом буду грустить. Сейчас нужно выжить. Кручу головой и ищу, где корабль. Меня наверняка далеко отнесло, но я могу магией подать сигнал. Во вспышках молнии мне удается разглядеть мачту среди волн недалеко от себя. Плыву в этом направлении. Благо, волны немного помогают, и вскоре моему взору открывается страшная картина. «Нет!» – закричал я, видя, как бродяга Мэри стоит на месте, накрененная на бок и пронзенная большим острым рифом. Судно просто насадило на торчащий шпиль и пробило насквозь. Быстро гребу туда, ведь там еще точно есть выжившие. Да и шансов на спасение там больше. Слышу крики. Кто-то еще жив. Они там и держатся. Я должен быть с ними. Однако судьбе было этого мало, и появившаяся за кораблем огромная волна, словно огромный кулак, обрушивается на едва живое судно и переламывает его пополам. «Нет!» Несколько тонн воды падают сверху, и волны расходятся во все стороны, а меня уносит куда-то вдаль и закручивает. Не знаю, сколько я так барахтался и пытался всплыть, иногда даже получалось, чтобы наполнить легкие воздухом, но затем все закончилось. Мне удалось зацепиться за кусок борта, на который я и взобрался. Он был небольшим, но хоть какое-то место, где я смог перевести дыхание. Течение меня отнесло в сторону от бури. И здесь волны стали куда слабее. Мое громкое дыхание разносилось среди шума ветра и уже прекратившегося дождя. Лежу на спине, на том, что когда-то было частью судна, и смотрю в темное, тяжелое небо, на котором периодически еще виднелись вспышки молний, но с каждым мигом все меньше и меньше. Звуки начали утихать. То ли шторм и правда прекращается, а может, это я уже глохну. «Патрик, Фиц, Рагдальгельм, Зифа, Дол, Торки, Велки, Орли, Мартин, Бертранд, Юйерк, Сермалин, Август, Эти...» Перечислил я имена всех, кого знал. Этих имен больше нет. Спастись в тех условиях просто невозможно. При таком ударе воды будет чудом, если кто-то спасся. А если я выжил, то вокруг еще буря, а потом... Бескрайний океан, по которому плавают лишь в одном направлении. Нас серьезно сдвинуло в сторону. Да и то, мы же по глупости своей решили рискнуть, а потому минимум неделю тут никто не пройдет, если не дольше. Наша жадность и глупость стоила нам всем жизни. Я сам не выжил. Нет. Я просто оттянул неизбежное. Все физические силы я потратил, сражаясь с волнами. Магических тоже не осталось. А моя связь с солнечным колодцем слишком слабая. Так что если еще хоть раз применю магию, то начну умирать еще и от жажды магии. Да и то, колдовать мне нечего. Опреснить воду магии пусть напрягом, но смогу. Да толку от этого даже без кружки. В пригоршне не опресню точно. Без жестов такое сотворить не мой уровень. Еду сделать тоже не мой уровень. Да и рыбу поймать в таком состоянии нереально. Так что мне самому недолго осталось. Жестоко. Все погибли быстро. А вот мне теперь мучительно умирать посреди океана. В голове всплыли слова Сильваны. «Не отталкивай других от себя. Ты уже так редко бываешь в наших жизнях, что может статься, будто тебя никогда и не было, а память о тебе останется только на сухих страницах нескольких написанных книг. Так что не пытайся убегать от нас, Эйс». «Да, она права», – прошептал я. «Меня нет и не было. Может, она и к лучшему. После себя мне нечего оставить». Лишь пара книг сомнительной достоверности. Может, несколько карт и учебников по таким далеким местам, что они никому и не нужны. А те, кто меня знал, быстро забудут того, с кем видели всего ничего. Разве что могут разок тост поднять, да и то. Лорд Эмар и его друзья точно запомнят меня так. Ну, узнают, что я сдох и выпьют разок, и потом забудут, как и остальные. Разве что семья и несколько близких людей будут в печали. Да и те переживут. Я не нужен этому миру и никогда не был нужен. Просто букашка посреди всего, которая ни на что не влияет, а может даже и мешает. Мама, папа, Дани, Зак, Сильвана. Ее лицо всплыло перед глазами и тут же пропало. Прощайте. То ли туман начался, то ли уже в глазах мутит. Ничего уже вокруг не слышу. И сознание медленно погружается в темноту. Судьба – очень странная штука. Она сама не знает, что будет впереди, и лишь планирует. А потому, когда появляется нежелательный фрагмент, что может нарушить четкую структуру, то от него избавляются самым решительным и быстрым способом. Если появляется кто-то или что-то, что не нужно судьбе, то этого не станет. Но иногда, порой очень редко, когда исходящий план может чем-то не устраивать архитектора мироздания, судьба может передумать. В тумане появилась огромная фигура. Глава 17. Новое утро. «Эй, ты тут заплутал, остроухий?» Навис надо мной здоровенный амбел. Нет», – неуверенно отвечая ему. «Таких крупных людей мне еще видеть не доводилось». «А мне что-то подсказывает, что заблудился». Усмехнулся он железными зубами. «Сейчас по...» Неожиданно он замолкает и падает, когда что-то ударяет ему в затылок. Бугай рухнул и сжал руками голову, а я вижу перед собой высокого молодого парня с козлиной бородкой. «Валим!» — крикнул он и сам побежал. Я не стал спорить и поспешил за ним. Вовремя, так как этот здоровяк уже очухался и бросился за нами в погоню. «Убью, ублюдки мелкие!» Тело ломило и болело. Так хреново. Мне не было с тех пор, как я попал на обучение следопытов, когда Алерия лично приперлась и заставила бегать марафон. После ее пробежа, который она всегда совершала со мной, я потом мог убежать вообще от всего. Пускай меня это мучило, но впоследствии много раз спасало. «Сможешь убежать, не помрешь». И эта истина не раз спасала мне жизнь. Вот сейчас я был примерно в таком же состоянии. Мышцы болели, тело дрожало и было сильно ослабленным. Дрожь пробирала все тело. А сам я мучился от поступающей тошноты. Что-то приподняло мне голову, и губы коснулись чего-то. «Вот, юноша, выпей, это поможет». Прозвучал чей-то хриплый голос. Будучи в полусонном состоянии, я делаю глоток чего-то холодненького и шипучего, а на вкус как... «Пиво?» – произнес я. «Кто лечит пивом?» «Да, это особый отвар из наших трав, которые бродят в бочках. Они не только полезные, но и вкусные, и с небольшим хмельком», – подтвердил голос. Бородатые пиво-драконы. Только дворфов мне тут не хватало. С ними пить невозможно. Они могут алкоголь поглощать бочками, и им все мало. Я даже слышал, что некоторые солдаты выходят на бой только с кружкой, а пиво у них – важнейшая часть провизии в бою. Кто-то даже предполагал, что их щиты и шлемы полые, чтобы туда заливать алкоголь, который они пьют между боями. Как ни странно, но этот напиток и правда начал помогать. Слабость и тошнота отступили, а боль немного утихла. Постепенно даже органы чувств у меня начали возвращаться, и мутность в разуме отходила. Глаза некоторое время привыкали к свету, а света было немало. Помещение, в котором я находился, было довольно освещенным. Вскоре зрение окончательно вернулось ко мне, вместе со слухом и запахами. Пахло какими-то травами. Привычный запах. У моей мамы в теплице также пахнет. Когда я захожу к ней, то всегда можно увидеть, как она занимается чем-то таким. «Горьковатый привкус и слегка вяжет язык», – произнес я, когда мне дали еще выпить. «Землекорень?» «Верно!» От голоса послышалась небольшая радость. «Разбираетесь в пивоварении, юноша?» «У меня мама травник, да и врачеванием она заведует. А будучи активным ребенком, лечили меня постоянно. Так что на вкус я все мерзкие зелья знаю. Не думал, что зелье стойкости можно превратить в пиво». «Нет ничего невозможного». Вскоре я окончательно пришел в себя, и даже голова сама поворачивалась. Силы быстро возвращались ко мне, а состояние улучшалось. Поворачиваю голову и надеюсь увидеть того дворфа, что меня поил. Но вместо него рядом стоит... «Пандарен?» – удивился я. «Вижу, юноша, вы не первый раз встречаете таких, как я», – покивал тот. «Большой серо-белый медведь, одетый в расшитые золотыми нитками лазурные одежды. На вид он явно был очень стар, но в глазах виднелся довольно молодой блеск и энергии». «Да, недавно было», – произнес я, поднимаясь на локтях. «Говорят, встретить Пандарена к беде. Находился я в каком-то лазарете, что не так уж и сильно отличался от обители моей матушки. Разве что архитектурный стиль иной. Вместо преобладания ярких оттенков тут все было более приглушенное. И плотник явно старался сделать как можно более сложное барельеф в виде каких-то змеев. Рядом стоял большой шкаф с разными ингредиентами, стол и несколько бочек». «Доброе утро, юноша», – улыбнулся медведь. «Я мастер Шанси». «Эйсиндаль Звездочет», – представился я. «Можно просто Эйс, я привык». «Хорошо, юноша», – кивнул он. «Ты помнишь, что с тобой случилось?» «Случилось...» В этот момент память вернулась ко мне, и воспоминания прострелили голову. Шторм, попытки плыть, а после... трагедии. Патрик, остальная команда... их больше нет. «Помню». С печалью в голосе произнес я. «Тебя нашли неделю назад в измотанном состоянии, юноша», — сказал мастер Шанси. Он подошел.